Глава первая. Ночь. Ночью в зоне исключительно паршиво. То есть в зоне, разумеется, паршиво круглые сутки, тоже спорит. Однако ночью здесь паршиво в кубе. Густой, словно деготь, непроглядный мрак, скрадывает смертоносные ловушки аномалий, которые при дневном свете не очень-то бросаются в глаза. Голодные хищники беззвучно перемещаются в океане тьмы, обступающим со всех сторон, подбираются все ближе, готовые молниеносно впиться тебе в горло, пока ты слепо водишь перед собой стволом дробовика. А возле четвертого энергоблока рыщут еще более опасные хищники – двуногие, монолитовцы, у которых имеются приборы ночного видения, и темные сталкеры-полумутанты, которым никакие приборы вообще ни к чему, потому что они и так прекрасно видят ночью и чуют аномалии за километр, как псевдопсы. Но самое паскудное в ночной зоне – в окружающей чернильной темноте обитает ужас. Нечеловеческий, нелогичный, нерациональный. Ужас, который невозможно побороть никакими доводами разума. Днем он тоже никуда не исчезает, просто отступает на задний план, прячется в пустых проемах полуразрушенных домов, выглядывает из люков и колодцев, рыщет в катакомбах темной долины. Днем его, по крайней мере, можно терпеть. При солнечном свете это проще. А вот в непроглядном мраке ужас чувствует себя хозяином положения. Он подкрадывается вплотную, подобно коварным ночным тварям, дышит в ухо, гладит холодными костлявыми пальцами по спине, неумолимо перекрывает дыхание, превращает человека в нервно озирающегося, скидывающегося от любого постороннего звука неврастенника. И ладно еще, если встретишь в укрытой тьмой зоне черного сталкера, болотного доктора или оборотня, скорее всего, жив останешься. Однако по ночам зону топчут и гораздо менее дружелюбные призраки, встреча с которыми означает неминуемую и мучительную смерть. Короче, ночью здесь само по себе предельно паршиво. А если к тому же лежишь мордой в битом кирпиче, всем телом сжимаясь в сырую прелую листву, а над головой у тебя хищно клекочут лопасти армейского скайфокса, и нет никакой возможности перетянуть жгутом поврежденную ногу, чтобы жизнь не уходила из тебя по капле вместе с кровью, ощущение вообще ниже среднего. Заявляю как эксперт. Кречет один, я кречет три. Чуть слышно донеслось до меня из наручного ПДА, настроенного на волну военных сталкеров. Отработал по нарушителям из пушек, по-моему, живы еще. Мутанты по руинам лазают, как крысы. Выкопать им тут всем братскую могилу или не тратить зря ракету? Да слепой пес с ней, с ракетой. Это вообще едва можно было разобрать. Слишком сильные помехи и искажения. Не жмись. Вечером натовцы обещали перебросить новую гуманитарную партию боеприпасов. Кречет 3. Как понял? Понял, кречет 1. Работаем в штатном режиме. Я чуть приподнял голову, стараясь не выдать себя резким движением. Впрочем, чего уже теперь прятаться? Они и так прекрасно видят меня на тепловизоре. Вертолет висел прямо передо мной, выделяясь в темноте огромным вибрирующим пятном, и из-под его плоскостей вот-вот должна была сорваться осколочная смерть со стабилизаторами. Я почти видел, как она подрагивает в темноте, словно гончая, которая уже завидела лису, но еще не получила команду «взять». Ни хрена себе день начинается, как справедливо говорит в таких случаях один мультяшный страус. То есть на самом деле день как раз начался вполне пристойно. Далеко не каждый день в зоне так пристойно начинается. Накануне колбасик отловил меня в баре «Шти» за стаканом крепкого прозрачного и предложил работу. Очень вовремя, надо сказать, потому что денег у меня оставалось ровно на этот вот самый стакан крепкого прозрачного. Хороший парень колбас, внушительный дядя, побольше меня. Хотя и я на размер особо не жалуюсь. Добродушный и местами по-детски наивный бычара с наголо выбритым черепом, квадратной челюстью и квадратными же кулаками. Спецназовский сержант запаса. Очень любит после пары стаканов рассказывать старый анекдот про купленную болгарами газель. И гайку на леске, подвешенную у нее в коробе жесткости, научил меня готовить правильный техасский стейк. Мы с ним прошли вместе огонь и воду и канализационные трубы. Молодец, не забывает о друзьях. Из тех ребят, с кем я после дембеля в зону приехал, только он один живых и остался. А ведь всего-то четвертый месяц эту отравленную территорию топчем. Я, в общем-то, давно уже понял, что сталкерство – это скорее изысканный способ самоубийства, чем верное средство хорошо заработать. Но после того, как красавица Люська окончательно пробросила меня через колено, терять мне было уже особо нечего, а провести последние дни жизни интересно на свежем воздухе и в приятной компании удается не так уж часто. Короче, сделал мне Колбаскин совершенно шикарное предложение – вписаться в команду, которую Иван Тайга собирал в набег на милитари, на бывшие военные склады. Проветриться, размяться, пощипать по наводке торговца бубны кое-какие особо ягодные места. Тайга, чтобы вы знали, деятель совершенно легендарный, одно время ходил во вторых номерах у самого Фомы, а потом, когда тот бесследно исчез, в одиночку шастал за золотыми шарами в темную долину и однажды самостоятельно завалил химеру, имея при себе только рожок патронов да пару гранат. А самое главное, что кроме богатейшего многолетнего опыта, Иван обладает еще и неисчерпаемым запасом везения. Рассказывает, что ему доводилось выбираться из таких безвыходных ситуаций, которые даже и не снились черному сталкеру Диме Шухову. Так что к нему любой тертый бродяга с радостью вторым номером пойдет и еще приплатит за такое счастье. И уж тем более новичок зеленый, полугода еще зоны не топтавший. Я-то с самого начала держал глаза и уши широко раскрытыми, отмечая, кому тут основной почет и уважение, а кого из-за человека не считают. Внятная оперативная информация, как учил на свое время ротный, весьма облегчает жизнь смышленому комбатанту и открывает ему много дополнительных возможностей. Вот только новичок, конечно, у Тайги вторым номером ни за что не станет. Слишком много чести, когда на эту вакансию матерых ветеранов в очереди выстроились. Я сразу понимал, что в данном случае нас с Колбасяном берут в долю, в лучшем случае, в качестве отмычек, которым особо много денег обычно не обламывается, а рисковать приходится по полной программе. Опытные сталкеры называют нас отмычками. Между собой называют, когда думают, что мы не слышим. Козлы. Используют как минные тралы в особо опасных местах. Прошел, руководствуясь указанием старшего, молодец, когда-нибудь настоящим сталкером будешь. Не прошел, ну, тоже бывает. Сколько вас таких по Полесским холмам валяется, неудачников, а в баре уже новый молодняк сидит, ждет своей очереди. Кто будет сожалеть об использованной одноразовой отмычке, кроме старушки-матери в родном Харькове? Ну, кем бы тебя Тайга не пригласил работать, а долго над такими предложениями деловые пацаны обычно не раздумывают. Мы с Колбасиным чокнулись прозрачным, и я сказал, годится. По дороге туда нас, отмычек, было трое. Большие команды, которым тяжело управлять и которые тяжело держать в узде, Тайга не любит. Оттого и людьми особо не разбрасывается, что в нашей ситуации несомненный плюс. Колбасевич познакомился с третьим уже в зоне, а я вообще впервые увидел его только накануне нашей ходки в баре, когда мы обсуждали окончательную диспозицию. Паленый, новый второй номер Тайги, бывший профессиональный зэк, топтавший зоны уже около полутора лет, белорус с бегающими глазами и багровой, словно обожженной солнцем физиономией. Представил мне его как кильку, и я не знал об этом третьем абсолютно ничего, кроме того, что кличка здорово ему подходит, худющему, словно высушенному, с острым носом, похожим на рыбье рыльце, с выпученными глазами. Казалось, ее двумя пальцами пополам порвать можно. Татуировки на худых кистях указывали, что у него тоже довольно обширное уголовное прошлое. Видимо, Паленый знал его еще по колонии и вытащил в зону по каким-то своим старым связям, наобещав с три короба. Я так себе разбираюсь в блатных наколках, но по повадкам Килька явно не относился к воровской элите. Молчаливый, угодливый, послушный, заискивающим лицом. И ладушки, не хватало еще за периметром разбираться со всякими криминальными понтами. Нам вполне хватало своих, армейских. Он сгинул на границе агропрома. Паленый, который шел впереди нас по пологому глинистому откосу, вдруг остановился, зазирался, завертел головой, что твой сыч. Мы тут же застыли, кто где стоял. В нас это вбили первым делом при помощи могучих затрещин. Если ведущий замер, значит тут же делай как он, и никак иначе. Сталкерское чутье у них, видите ли. Не знаю, как там с чутьем, мистика это все, по-моему. Не бывает никакого сверхъестественного чутья. Другое дело, что ветераны подсознательно подмечают какие-то неправильности в привычном окружающем пространстве. И это помогает им пореже попадать в невидимые ловушки. И это, насчет затрещин. Не поймите неправильно, с тайгой у нас наверняка вышел бы спарринг на равных, а Паленова я вообще парой ударов вырубил бы навечно. Я терпел затрещины не потому, что боялся ветеранов, а потому что затрещины действительно были нужны для науки. В отмычках долго не протянешь, надо либо быстро ухватить солидный кусок и драпать из зоны со всех ног, что практически нереально, либо потихоньку становиться сталкером-ветераном и самому начинать ворочать хорошими деньгами. Второе тоже труднодостижимо, но, по крайней мере, здесь рассчитывать приходится не на чудо, а на свои силы. Для этого как раз и нужна хорошая наука в отмычках у мастера, особенно у такого, как тайга. Больше-то набираться опыта негде, на сталкера в кулинарном колледже не учат. И затрещины при обучении наипервейшее дело. Соображать в острых ситуациях начинаешь гораздо быстрее и не в пример тоньше, чем если бы тебе все объясняли на пальцах. Неоднократно проверено и на себе, и на других. В общем, Паленый вдруг застрял посреди дороги, что твой монумент на Майдане Незалежности в Киеве ни туда, ни сюда, ни объехать, ни обойти, ни перепрыгнуть. Кинул вперед. Болт – ноль. Стоял, поводил багровым носом, кинул рядом другой – ноль по массе. Ни шевеления, ни ветерка. Вообще ничего. Но рожа второго номера все равно оставалась брезгливая и страшно недовольная, словно с размаху в коровью лепешку наступил. Тайга стоял позади шага к десяти и терпеливо дожидался, пока Паленый закончит шаманить. Однако помощник ведущего негромко уронил. Один. Лаконичное «один» в устах сталкера-ветерана, который, как правило, не слишком любит на маршруте языком работать, означает: один из щенков быстренько подбежал ко мне. Как раз перед этим закончилась моя очередь служить живым минным тральщиком. Такой у нас был изначально установлен график. Два раза подряд идет вперед в сомнительных местах колбаси и швели, потом два раза я, потом два раза килька. И снова по кругу. Колбасис, я, уголовник. Тайга в тот раз еще обсчитался и хлопнул меня по плечу. Вперед, дескать, радиоактивное мясо. Не заставляй моего драгоценного помощника ждать. И я даже действительно шагнул вперед. Приказ ведущего – закон для отмычки. Это я усвоил накрепко. Мало ли какие у ветерана соображения. Если он не очереди посылает вперед именно тебя, значит, так надо. От этого может зависеть судьба всех. Однако килька испуганно мотнул головой, типа «моя очередь, командир». И тогда не стал настаивать. Я замер на месте, а килька, осторожно переставляя ноги, словно по болоту или тонкому льду, побрел к Паленому. «Шустрее!» – раздраженно бросил тот. Тайга двинулся следом за отмычкой и выглянул из-за плеча помощника. Несколько минут ветераны хмуро совещались с полголоса, а потом выслали кильку на маршрут и стали сосредоточенно смотреть, как бывший уголовник мирно поднимается по склону холма. Паленому по-прежнему что-то не нравилось. Его красную рожу довольно сильно перекорежило сомнением, как передок у той «Хонды», которой я на скользком повороте въехал в лобовуху перед армией. А вот тайга был безмятежно спокоен, и я, в принципе, склонен был с ним согласиться. Никаких видимых причин беспокоиться лично я на горизонте не наблюдал. А потом килька неловко шагнул вперед, и на том месте, где только что беспрепятственно легли рядом два болта маркера Паленого, в буквальном смысле слова провалился под землю. Со стороны это выглядело так, словно под ногами у него внезапно проломился лед, что-то оглушительно треснуло, как взорвавшаяся петарда, и отмычка с головой ухнул в черную ледяную пучину. Или кто-то чрезвычайно сильный яростно рванул его снизу за ноги. Килька успел только нелепо взмахнуть руками, и через мгновение от него уже не осталось и следа. Дерн, в котором он утонул, по-прежнему выглядел нетронутым, только пошло по окружающей траве такое легкое колыхание. Это при полном безветрии-то. Да еще пару мгновений после этого раздавалось едва уловимое потрескивание, вроде статических разрядов или щелчков счетчика Гейгера. Может, показалось. Похоже, пробрало не только нас с колбасинчей, но и ветеранов. По крайней мере, они долго молчали, сосредоточенно переваривая произошедшее. На тропе возникла новая коварная ловушка, и теперь следовало срочно соображать, как с этим жить дальше. Хотя бы как выбраться из зоны в этот раз. Если после очередного катаклизма на привычных маршрутах появилась такая хрень, отмычек до периметра может и не хватить. Уже потом бродяги из Барашки назвали эту штуку глотатель. Дрянь штука, хотя попадается, к счастью, довольно редко. Но если уж попадется, то жертву себе находит непременно. как зеркальное пятно. Паленый бросил болт влево на 90 градусов от прежнего маршрута и повел нас в обход. «Давайте, девоньки». За это постоянное «девоньки» я его иногда был готов убить. Но мне требовался опытный наставник, чтобы стать ветераном, не учась на собственных ошибках, каждая из которых запросто может оказаться последней. А убить его я всегда успею, если только зона меня не опередит. Когда мы покинули милитари, навьюченный хабаром, уже потихоньку смеркалось. Тайга все чаще озабочен поглядывал на небо, в котором самым безумным образом закручивались причудливые облака, как и всегда над зоной. Было совершенно понятно, что в таком темпе до темноты нам с агропрома не выбраться, а ускорять темп здесь может только псих-самоубийца. На агропроме под каждым деревом прячется птичий карусель, а мясорубки и трамплины напиханы так плотно, что 10 раз подумаешь, прежде чем просто с места сдвинуться. Не знаю, как насчет психов, а самоубийцами наши ветераны не были, точно. Я еще ни разу не ночевал в зоне и, честно говоря, не очень-то и хотелось. Много всякого нехорошего рассказывают бродяги о зоне, укрытой мраком. Говорят, в сумерках такое вылезает из нор, что и подумать страшно. Не то, что увидеть, но его к монахам. Однако ветераны, похоже, не были особо напуганы мрачной перспективой заночевать внутри периметра. Очень недовольны, да, но не напуганы. Это немного успокаивало. Мы медленно продвигались в сторону Чернобыля 4, часа полтора, пока еще можно было хоть что-то разобрать невооруженным глазом, а затем выбрались в заброшенные деревушки с полусгнившими хатами. Здесь, в густых украинских сумерках, тайга и объявил, что пора остановиться. Самое время и место. Мы расположились в развалинах двухэтажного кирпичного дома, который Паленый тщательно проверил дозиметром. Пес его знает, что тут было до первого взрыва. Какая-то поселковая администрация или, может, школа. Сейчас тут не было ничего, кроме голых ободранных стен, кое-где еще сохранивших следы побелки. Превышение фона в развалинах казалось совсем небольшим, едва ли способным напугать даже мирного городского обывателя. Ну а сталкеры на такие пустяки вообще внимания не обращают. В Киеве на Крещатике порой фонит и посильнее. Если бы ожидался выброс, пришлось бы, конечно, искать что-нибудь более капитальное, желательно с погребом или подвалом поглубже. Однако, поскольку просто требовалось пересидеть где-нибудь ночь, имея минимальную защиту от хищников и светомаскировку от военных, полуразрушенный домик вполне годился. Иван Тайга быстро и умело сложил малодымный и малозаметный охотничий костер прямо на полу на закопченном жестяном листе, на котором еще угадывались выцветшие буквы. Ционная опасность. Наш ведущий мало того, что легендарная местная фигура, так еще и бывший сибирский охотник, и его таежные навыки выживания на враждебной человеку территории здорово помогают в зоне. Четверть часа спустя по помещению уже вовсю полз аппетитный дух, разогретый в котелке тушенки. Жидкий дым вытягивал рваные отверстия в потолке, а мы сидели вокруг костра на пластмассовых бутылочных ящиках, который стащил сюда какой-то домовитый сталкер. Да сам тайга и стащил, наверное, когда ночевал в этой хате в предыдущий раз. И трепались в полголоса, предвкушая скорый ужин. А вот так оно и получилось, рокотал Паленый, пока мы с Колбасянином его внимательно слушали и мотали на ус новую информацию. После первого взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году военные долго мудрили тут что-то. Вроде бы секретный проект мострячили. Из 30-километровой зоны вокруг станции всех эвакуировали из-за радиационного заражения. Поэтому проще стало соблюдать режим абсолютной секретности. Нарыли катакомб, всяких бункеров, подземных коммуникаций. Он зачерпнул ложкой из котелка, подул, попробовал. Покривился, не готовый еще. Все верхние уровни изрыли, что твои кроты. Несколько энергоблоков станции, кстати, еще долго работали и после катастрофы. Надо же было обеспечивать энергией все эти военные разработки. Вот так к ЗГРЛС «Чернобыль-2», который тогда называли «Дуга», а сейчас кличут просто «Радаром», прибавилось еще несколько объектов. Лаборатории на агропроме, подземный комплекс в Темной долине, бункеры всякие в непосредственной близости от четвертого энергоблока. Думаю, офигенное оружие получится. А станции потом возьми, да и взорвись еще раз. Он яростно треснул себя ложкой по раскрытой ладони. Вот тогда, в начале века, тут и начался настоящий ад, когда все эти военные разработки вырвались на свободу. С тех пор бродить по здешним местам стало не то чтобы вредно для здоровья, как раньше, а смертельно опасно. Словно подтверждая его слова, снаружи, за несколько домов от нас, раздался жуткий вой. Ночные твари вышли на охоту. Это не была слепая собака, даже псевдопес не сумел бы так басовито и раскатисто завывать. Колбаса Скаусас заметно напрягся, завертел головой. «Что это?» – спросил он осторожно. «Кто ж ее знает?» – флегматично проговорил Тайга. «Какая-то местная ночная пакость. Да ты не дрейф, салага. К костру они не подойдут, разве что и зло. Но последнего видели в зоне пару лет назад». «Что еще за излом?» – тут же сделал стойку я, любопытный, как все страусы. «Нет, на самом деле любопытство тут ни при чем. Просто в зоне лишних сведений не бывает. Это я уже четко просек. Всякий подслушанный сталкерский треп может быть чертовски полезен, особенно о каких-то неведомых тебе вещах. Конечно, велика вероятность нарваться на тупую местную легенду, вроде черного сталкера, но с тем же успехом можно услышать что-то действительно важное. И что характерно, совершенно бесплатно, а ведь в зоне любая информация денег стоит, между прочим. Хитрая тварь, отозвался Паленый, деловито помешивая варево в котелке, и вечно голодная. Берегись излома, парень, говорят, они служат хозяевам зоны. А кто такие хозяева? Последовал очередной закономерный вопрос. Я намеревался задавать вопросы до тех пор, пока старший не серчает и не пошлет меня подальше. Краем уха я уже кое-что слышал о мифических хозяевах, но мне требовалось больше оперативной информации для анализа. Это те, кто тайно управляет здешними местами. То ли люди, то ли нет. Никто никогда их не видел. У Паленова был ярко выраженный белорусский выговор. Казалось, он все слова произносит на вдохе, словно ему мучительно не хватает воздуха. Говорят, без их ведома ничто в зоне не происходит. Да не существует никаких хозяев зоны, не стращай зря салагу, осёк его Тайга. Это все сталкерские байки. Нет, зря ты, обиделся Паленый. Зона явно кто-то управляет. Не бывает зоны без смотрящего, понял? Бугор в законе должен постоянно держать руку на пульсе, иначе за колючкой начинается разброд, беспредел и анархия. А у нас здесь за колючкой закон и порядок, парировал Тайга. Что называется, ходи и оглядывайся. Полнейший беспредел. Второй номер хотел азартно возразить, уже и рот раскрыл. Но за стеной внезапно послышался громкий шорох. На этот раз совсем рядом с нами кто-то осторожно, но неуклюже, то и дело оскальзываясь, на кучах битого кирпича приближался к выбитой двери нашего убежища. Сибиряк быстро вскинул широкую заскорузлую ладонь. Убили разговоры, радиоактивное мясо. Эй, сталкеры! Хрипло донеслось из темноты. «Поздорову, бродяги! Костру пустите?» «Поздорову, брат!» – отозвался Тайга, не опуская ладони. «Оружие есть?» «Угу!» Колбасенко резво цапнул винторез, но ведущий садил его предостерегающим жестом. «Если бы хотели напасть, разрешение войти не спрашивали бы. Что касается военных сталкеров, то они тем более не стали бы разводить переговоры с честными бродягами, обстреляли бы снаружи, ворвались внутрь и заштабилировали всех обнаруженных мордой в пол. Однако свой автомат Тайга себе на колени все-таки положил. На всякий противопожарный случай, как я понимаю. «Сколько вас?» – негромко спросил он, пристально глядя в темноту. «Один я». «Ну, заходи, бродяга». «Оружие? За цевьё держи, пальцев в спусковую скобу не суй, и все останутся довольны». Человек, который опасливо заглянул в проем выбитой двери, остановился на пороге, подслеповато моргая. И щурясь на наш костер, больше походил на настоящего престарелого бродягу, чем на сталкера. Ни банданы, ни кепки, ни капюшона, соответственно. Растительность на голове торчала во все стороны уродливыми клочьями разных оттенков, серьезно траченная местными кислотными дождями. Вместо крепкой сталкерской куртки и защитного костюма – черный заношенный пальтишко с полуоторными пуговицами, кое-где продранное, подпаленное и вымазанное свежей глиной. Пальто явно чужое, слишком велико, ниже колен, штаны мешковатые, неопределенного цвета, ботинки тоже гражданские, полуразвалившиеся, настолько покрытые грязью, что невозможно определить не только их цвет, но и фасон. Правая рука спрятана за отворотом пальто, словно у Наполеона. В левой какой-то ржавый огнестрельный ужас. Искалеченный бокан, без затвора, ствол забит землей. Только не пытайтесь меня убедить, что этот металлолом способен сделать хоть один выстрел. Не смешите, мои берцы. Ну и разило от бомжа, соответственно, словно он в последний раз принимал душ незадолго до второго взрыва на Чернобыльской АЭС. «Заходи, бродяга, не стой столбом», – миролюбиво проговорил Паленый. Он по-прежнему сидел в расслабленной позе, Только его автомат чудесным образом переместился от стены к хозяину и теперь стоял, опираясь стволом о его колено. Как вот у опытных сталкеров непринужденно это выходит, словно у иллюзионистов. Ловкость рук, ёпт. Мечтаю научиться, если проживу еще хотя бы пару недель. Мечтаю в совершенстве изучить японский язык, как сказал один страус, когда его подвисельцы спросили последним желанием. Тяжело передвигая ноги, оставляя на полу глинистые следы, бомж направился к нам. Тайга и Паленый синхронно разъехались в стороны вместе со своими ящиками, освобождая место у костра. Возможно, это у них вышло непреднамеренно, но в итоге мы все теперь сидели в линию по одну сторону костра, а гость опустился на ящик по другую. Впрочем, я уже достаточно потерся в зоне, чтобы понять, что в тайге непреднамеренно ничего не получается. Случайным образом только кошки родятся. «Обзовись, бродяга!» – полголоса потребовал Иван, пристально глядя на незнакомца. «Дик это!» – тот задумался. По его заросшему дикой щетиной лицу пробежала тень, словно он изо всех сил пытался вспомнить свое имя и никак не мог этого сделать. Тайга терпеливо ждал, буравя его взглядом. «Это Оин Шардлу!» После мучительных размышлений родил, наконец, гость. «Ага, Шардлу!» – повторил он для верности и засиял, словно математик, только что успешно решивший сложное интегральное уравнение. «Это Оин, я, да, точно!» Колбасит забросил быстро недоуменный взгляд на ведущего, но Паленый с другой стороны увесисто двинул его локтем в бок. «Молчи, молодой, не ломай комбинацию!» Я же сразу сообразив, что у старшего есть серьезные резоны, вести себя с этим сумасшедшим сдержанно, с интересом наблюдал за разыгрывшимся представлением. Мне было крайне любопытно, чем это все должно закончиться. Иван Тайга ровным голосом представился ведущий. Казалось, ее совершенно не напрягло причудливое имя гостя. Впрочем, на лице его на мгновение все же отразилось досадливое. Блин, как я и думал. Но гость на него не смотрел. Это Паленый, мой второй номер. Это Колбасик, душа компании. Вот этот угрюмый тип не возражает, когда его кличут Хемулем. Странный бомж нетерпеливо кивнул, зыркнул с подлобья и, не дожидаясь, пока собеседник закроет рот, азартно поинтересовался. «Пожрать дадите? А интересный расскажешь?» – вопросом на вопрос ответил Паленый. «Ты откуда вообще идешь такой красивый?» Тень сомнения снова легла на чело бомжа. То ли он в упор не помнил, откуда идет такой красивый, то ли просто был не в курсе, как называется та местность. С головой у него явно были очень и очень серьезные проблемы. Наконец, когда я уже перестал ожидать от него внятного ответа, родил с милитари. Мы с Колбасяном обменялись быстрыми взглядами, без всякого снаряжения, с неисправным оружием. В одиночку, ночью, с милитари на агропром, да он бредит. Хотя, положим, оружие он мог повредить уже где-то неподалеку, расстреляв все патроны по дороге. Да нет, чушь собачья. Что там, как? Тут же поинтересовался Тайга, подавшись вперед. Что там за барьер образовался на территории военной базы? Не пройти, не проехать. Пожрать дайте, упрямо сказал дедок, глядя прямо перед собой. Мы с Колбасовичем откровенно разглядывали его. Впрочем, он не обращал на нас никакого внимания. Его взгляд был прикован к дымящемуся котелку с тушенкой. Странный бомж отдаленно походил на Семецкого, и у меня мелькнула безумная мысль. А что, если нас посетил сам? Живого Юрия Михайловича я, конечно, уже не застал, но видел в баре Шти на почетном месте его портреты. В отличие от других легендарных сталкеров, он страсть как любил фотографироваться. Семецкий сгинул в зоне давным-давно, но каждый день символьным бродягам капал на ПДА очередное сообщение о его гибели. Разумеется, из этого сталкера нагромоздили целую гору легенд. Дескать, Семецкий дошел как-то до мифического монолита, исполняющего любые желания, и заказал себе бессмертие. А монолит, большой оригинал, вот так саркастически выполнил его просьбу. Дарованное монолитом бессмертие, видимо, работает только внутри периметра, поэтому Семецкий вынужден вечно скитаться по зоне. Естественно, время от времени он попадает в какую-нибудь ловушку или на зуб хищному мутанту, и тогда всем на ПДА падает сообщение о его смерти. Однако он снова оживает и снова бредет по зоне, и снова погибает, а потом опять оживает, и так без конца. На самом-то деле, сдается мне, эти липовые сообщения о смерти Семецкого рассылают всем администратор сталкерской сети Че, прикольный парень и тоже большой оригинал, хоть и говнюк редкостный. Это вполне в его стиле, такой масштабный розыгрыш. А потом делает круглые глаза и разводит руками. Ничего не знаю, клиент в системе давно не зарегистрирован, совершенно непонятно, откуда поступает сообщение. Они тут все суеверные, как старушки на лавочке у церкви, помешаны на призраках зоны, на полном серьезе рассказывают, как встречали где-нибудь в мертвом городе черного сталкера или оборотня Завьялова. Без легенд тут, понятное дело, жизнь не в кайф. Удобно списывать на них всякие необъяснимые истории. А может, просто очень забавно пугать новичков. Лично я думаю, что нет никаких призраков и хозяев зоны, и никакого монолита, исполняющего желания, конечно, тоже нет. Сказки для младшего дошкольного возраста. Разве что вот звериный доктор вроде существует. Колбасов клялся и божился, что побывал у него в доме на болоте. Ну, так доктор, по рассказам, и не похож особо на призрака. По крайней мере, не погибает каждый день, не рисует во сне точные карты зоны со всеми ловушками и в полнолуние не превращается в псевдопса. Трудно поверить, конечно, что обычный человек способен годами жить на ядовитом болоте, да еще зашивать раненых сталкеров за здорово живешь. Трудно, но все-таки можно. А вот черного сталкера и оборотня я верить отказываюсь наотрез. И всемецкого тоже. Потому что это уже за пределами всякой житейской логики и человеческого понимания. А я за свои 20 с копейками лет ни разу не сталкивался с мистикой. С такими вещами пусть священники разбираются. Наше дело живая сила противника, а не мертвая. Нет, определенно не вечный сталкер нас посетил. Согласно легенде, его больше никто никогда не видел. Да и старик Тайга его явно не опознал. Стало быть, случайное совпадение, отдаленное сходство. Записали. Иван взял свой котелок и принялся начерпывать в него тушенку из общего котла. «Не готово еще», – проворчал Паленый. «Ничего», – уверенно заявил ведущий. «Горячий сырым не бывает». Он сунул гостю котелок и ложку. Посудин тот схватил, поставил на колени, а ложку не принял. Стал таскать расползающиеся волокна мяса пальцами, рыча и обжигаясь. Мы молча смотрели, как это существо насыщается. «Что с барьером?» – повторил свой вопрос Тайга. «А?» – бомж с трудом оторвался от еды, непонимающе посмотрел на него. «Барьер на милитаре», – терпеливо повторил наш ведущий. «Возле бани в воинской части. Видал? Что там варится?» «Там поле», – нехотя пробормотал гость, скребя грязными ногтями в котелке. «Поле аномалий. Все просто. Трамплин через две мясорубки. Влево 7, жарко. И ждем». Колбас оглы встрепенулся и навострил уши. «Я тоже напрягся. Хотя чепуха, конечно. Сами без сопровождения взрослых мы до милитари во второй раз не доберемся. Слишком сложный уровень. Если тайга не возьмет нас в следующий раз, когда поле окончательно созреет и разродится редкими артефактами, а невидимый барьер сдвинется в сторону. Одни мы не сумеем снять с этого дела пенки. Зато вполне сможем продать драгоценную информацию другому ветерану и оставить тайгу с носом. Так что он почти наверняка нас захватит, чтобы не создавать ненужной конкуренции. Или же прикопает завтра на свалке, чтобы ни с кем не делиться. Хотя с чего я вообще взял, что этот бомж говорит правду? Впрочем, напряженное внимание, с которым слушал его Иван, свидетельствовало о том, что этому сморчку можно доверять. Почему? Пес его знает. Но тайга не станет так сосредоточенно внимать сбивчивому бреду первого встречного незнакомства. Речь гостя, все более терявшая связанность и ставшая просто тупым перечислением в разном порядке всех известных мне аномалий зоны и цифр от 1 до 12, а также слов «право», «лево» и «ждем», звучала для меня бессмысленным рокотом прибоя. Однако тайга явно обнаружил в ней нешуточный смысл. Мало того, по его прищуренным глазам, стиснутым зубам и напряженной позе, было отчетливо видно, что он не просто принимал информацию к сведению, но и тщательным образом запоминал ее, после каждой фразы бомжа прибавляя в уме к своему и без того уже значительному состоянию штуку-другую евро. Паленый тоже напоминал гончую, внезапно учуявшую кролика. Понемногу бормотание бомжа окончательно превратилось в невнятицу, и он умолк. Дальнейшие старания тайги и белоруса разговорить его успеха не имели. Дедок только хмурился, недовольно вздыхал и пыхтел, как закипающий чайник. «Уже уходишь?» – поинтересовался тайга, осознав тщетность своих усилий и гипнотизируя собеседника пристальным змеиным взглядом. «Ухожу», – согласился незваный гость. «Дайте еще тушенки». «Нет, чего это?» – вдруг схватился он. «С вами переночую». Паленый чуть слышно вздохнул, как мне показалось, разочарованно. Сибиряк вопросительно перевел взгляд на него. Белорус дернул краем рта. «Сам рули, старшой». «Ладно, как скажешь», – мягко согласился тайга. «Располагайся. Водку будешь?» Дедок энергично закивал. Тайга снял с пояса флягу. Я с ужасом решил, что сейчас он сунет ее бомжу. Я еще успел подумать, что больше ни за что не стану прикладываться к ней, когда щедрый ведущий в очередной раз предложит нам глоток лучшего лекарства от проникающей радиации. Однако предусмотрительный паленый не дал свершиться кощунству и протянул тайге стаканчик. Складную металлическую посудину он таскал повсюду скорее из пижонства, чем из гигиенических соображений, поскольку запросто позволял членам команды из него отхлебывать. А может быть, причиной было тюремное прошлое белоруса, а там всяких дурацких правил, суеверий и негласных запретов не меньше, чем в сталкерской среде. Может быть, привык человек, что западло обхватывать губами горлышко фляги или бутылки, типа возникает неприличные ассоциации, пятые-десятые. Не знаю, короче, сидеть мне пока не приходилось, а то бы я эти обычаи знал в деталях, потому что всегда стараюсь держать глаза и уши открытыми. В общем, Паленый вечно таскал с собой этот дурацкий стаканчик, и я только плечами пожимал. Однако сейчас эта причуда сталкера-ветерана пришлась нам весьма кстати. Тайга наполнил посудинку из фляги и вручил гостю. Твое здоровье, бродяга. Бомж жадно осушил стаканчик и урча принялся пожирать вторую порцию тушенки. Я искренне надеялся, что Паленый не станет после мыть свою посудинку, а выкинет ее к чертовой бабушке и купит другую. От водки бомжа быстро повело, он снова начал хрипло бормотать какую-то чушь, и мне вдруг показалось, что один глаз у него заметно больше другого. Странно, сначала я не обратил на это внимания. Или вначале они действительно были одинаковыми? Тайга с Паленым поддерживали беседу с гостем, изредка вставляя преувеличенно заинтересованные реплики в его словесный понос и щедро подливая ему водки. Мы с колбасоидом сидели неподвижно, затаив дыхание, боясь слова сказать, абсолютно не врубаясь в происходящее. Если бы главным здесь был я, странный бомж давно искал бы себе другое убежище, поскольку он уже выложил все важное, что мог, и теперь только впустую отнимал у нас время и портил нервы. Но ветераны явно разыгрывали какую-то загадочную комбинацию, и я закономерно полагал, что им виднее. «Дядь, а с рукой-то что у тебя?» – вдруг спросил Тайга, добродушно, но пристально глядя на гостя. «А твое какое дело, гнопа?» – скинулся тот. «Покажи, может, поможем чем?» Тайга был само дружелюбие. «Перевяжем». «А, чесотка дурная!» Голос у бомжа уже полминуты звучал с порыкиванием. Он заикался, в глазах разного размера метались красные точки, словно лазерные прицелы. Дедок попытался сфокусировать взгляд на тайге, но безуспешно. «Воши, гнопа! Им дун у вакрус у них нет! Масло макнул!» Он задумался. «Отпилило лопастью!» — родил наконец. «Дайте еще тушнет, гнопа, тушненки!» «Ты покажи, покажи!» На сей раз голос у нашего ведущего был ледяной. «А то мы тут с тобой как с человеком разговариваем, а ты, может, вовсе даже и злом!» Я был настороже, однако молниеносный бросок бомжа все-таки пропустил. Может быть, меня немного расслабил длительный и бестолковый разговор наших ведущих с гостем. Да и не ожидал я от беспомощного на вид старика такой прыти. Поэтому, когда незнакомец резко с места бросился на тайгу прямо через костер, опрокинув общий котел с тушенкой, я успел только отшатнуться, уходя от хлесткого замаха длинной уродливой лапы, которую липовый бомж выдернул из-за отворота пальто. А вот тайга с Паленым явно были готовы к такому повороту событий, поскольку, когда чудовищный противник взмахнул своей ручищей секирой, едва не снеся им головы, встретили его слаженным залпом в упор из двух стволов. Глава вторая. Свинцовый дождь. Странную фигуру в драном пальто, стремительно терявшую всякое сходство с человеком, развернула вокруг собственной оси, швырнула назад, и демонический гость, не удержавшись на ногах, с пронзительным визгом опрокинулся навзничь. Безобразное тело рухнуло в костер, и тот сразу оглушительно затрещал, заперхал, распространяя удушливую вонь сжженной падали. Багровые угли брызнули по комнате, как раскаленная шрапнель. Ветераны упорно продолжали рвать пальто незнакомца крупнокалиберными очередями, пришпиливая монстра к полу, не давая ему подняться. И справившийся с оторопью Калбасберг присоединился к ним со своим винторезом. Честно говоря, обычному человеку вполне хватило бы первых двух очередей, чтобы отправиться на небеса. Но то, что мы имеем дело не с обычным человеком, я уже понял. Я тоже ухватил свое оружие, однако в помещении сейчас и без меня достаточно было невыносимого грохота, едкого порохового дыма и свинцового ливня. Поэтому я просто отступил в сторону и замер с автоматом на изготовку, поймав прицел извивающегося в костре бомжа, готовый в любой момент поддержать ребят огнем, если у кого-то из них закончится магазин и потребуется время на перезарядку. Невероятное существо, ранее маскировавшееся под нищего детка, видоизменялось прямо на глазах, и на его новом угловатом бугристом теле понемногу лопалось неприспособленно к таким нагрузкам одежда. Единственным, что оставалось неизменным в этой кошмарной фигуре, была огромная трехпалая лапа с длинными когтями, которую существо раньше прятало за отворотом пальто и которое отдаленно напоминало зазубренную переднюю конечность псевдоплотия. Только если у псевдоплотия она похожа на костяную саблю, то у этой твари лапа больше смахивала на трезубец. Как бомж ухитрялся спрятать под одеждой такую массивную штуковину, не могу представить, хоть убей. Нет вариантов. Отчаянный визг тлеющего красноглазого чудовища начал переходить в ультразвук. Такое количество автоматных попаданий превратило бы в кашу самого могучего человека. Но это существо явно имело 500-процентный запас живучести. Неправильный бомж вдруг стремительно перекатился по полу, окончательно разбросав наш костер. Паленый тут же потерял линию огня, который ему перекрыл колбас, а тайга, неловко дернув стволом следом за уходящим противником, криво полоснул по противоположной стене и вышиб из нее несколько фонтанчиков кирпичной пыли. Почуяв, что смертельный поток свинца ослаб, монстр немедленно вскочил на четвереньки и, шустро перебирая конечностями, кинулся прямо на меня, фыркая и раскачивая потемневшей бесформенной башкой, точно бык, атакующий Тореадора. Я успел дать по неведомому зверю две короткие очереди в упор. 22-22 машинально мелькнуло в сознании, одна из которых попала ему в левую глазницу, разворотив выпученный хамелеоний глаз, а вторая, похоже, раздробила позвоночник, потому что монстр рухнул на пол, после чего сумел приподняться только на руках, а ноги его безвольно колыхнулись из стороны в сторону, не в состоянии толкнуться от пола. Яростно заревев, гость чудовища внезапно выбросил вперед левую нормальную руку и цепко ухватил меня за подъем ботинка. Хватка у него была словно у стальных тисков, и я взвыл от боли. Ветераны и колбасек поддержали меня, поля вслед чудовищному бомжу. Одна из пуль яростно свистнула рядом с моим коленом. Теперь мы с монстром находились на одной линии огня. Нет, ну ее к монахам, ребята, такую огневую поддержку, так и меня самого положить недолго. Бывший старикашка яростно тряс мой попавший в плен ботинок, меня мотало из стороны в сторону, поэтому я никак не мог толком прицелиться в него без опасения засадить пулю себе в ногу. Силища этого урода была неимоверная, и если бы он схватил меня из более удобного положения, то наверняка давно бы уже повалил. Мое счастье, что он не мог сейчас подняться во весь рост. Однако его ноги начали конвульсивно подрагивать. В какой-то момент уродцу даже удалось согнуть правое колено и упереться в пол. Похоже, причудливый организм стремительно залечивал нанесенное повреждение. И вот это уже была совсем не внушающая оптимизма перспектива, как говорит обычно один страус, попадая в аналогичные переделки. Поняв, что на своих двоих я стою крепко, человекообразное чудовище с бугристой пергаментной кожей изменило тактику и начало понемногу подтягивать себя ко мне по полу. Оно подняло уродливую голову, напоминающую ночной кошмар художника Гигера, и посмотрело на меня единственным оставшимся глазом. Его кривая пасть, прорезавшая морду от уха до уха, словно кто-то глубоко полоснул ножом чуть выше подбородка, изогнулась в ехидной ухмылке. По крайней мере, мне так показалось. Правой лапой трезубцем оно торжествующе ударило в пол рядом с моей свободной ногой, глубоко вонзив когти в пол, и я едва успел нелепо подпрыгнуть, словно страус, уходя от удара. Надо было что-то срочно предпринимать, пока эта абразина не поднялась и не начала отрывать от меня сочные кровавые скалопы. Ребята временно прекратили огонь, опасаясь попасть в меня, и застыли в замешательстве, не зная, как мне помочь. А я без посторонней помощи не был в состоянии отцепить упрямую тварь. Я припал на колено, не в силах больше скакать на одной ноге, Левой рукой монстр по-прежнему трепал мой армейский ботинок с энтузиазмом терьера, поймавшего крысу. Трехпалая лапа с огромными когтями мелькнула перед моим лицом, и я дернул головой, как испуганная цирковая лошадь. Тварь подтащила себя совсем близко ко мне. Следующий удар должен был прийтись мне как минимум между ног, однако тут проснулся, наконец, Колбасенда. Он самоотверженно бросился вперед и от души врезал прикладом винтаря по бугристому затылку мерзкого существа. Бывшему бомжу это не нанесло особых телесных повреждений, однако он на мгновение отвлекся и перестал яростно меня шатать, оскалившись острыми зубами на мигом шарахнувшегося в сторону Колбаса-сан. Этой доли секунды относительного покоя мне вполне хватило, чтобы с размаху воткнуть ствол автомата в пустую глазницу монстра и выжать спуск, уже не заботясь о том, чтобы очередь непременно вышла короткой на счет 22. Череп бомжу все-таки разнесло. Броня у него, конечно, была мощной, а скорость регенерации ураганной, однако осколки все же бодро брызнули по всей комнате, и я, наконец, сумел выдернуть ботинок из разом ослабевшей клешни чудовища, а потом и ствол АКМК из кровавой мозговой каши, в которую превратилась голова монстра. Против такого железобетонного довода, как очередь из калаша непосредственно в мозг, возразить ему оказалось нечего. Сталкеры осторожно приблизились, не спуская дымящихся стволов с трупа монстра. Он по-прежнему имел две нижние и две верхние конечности, а также голову, но кроме этого уже почти ничем не напоминал гуманоидное существо. Запущенный в начале схватки процесс метаморфоз превратил его в нечто невообразимое, угловатое, исковерканное, насекомообразное, абсолютно чуждое человеческому сознанию. Не могу даже подобрать, с чем бы эту дрянь можно было сравнить. Возможно, если вы когда-нибудь видели в Крыму полураздавленного, расклеванного чайками краба, который 3 дня пролежал на солнцепёке. Нет, все равно не то. Потому что у этого краба должны быть 2 выпученных хамелеоних глаза разной величины на зубастой лягушечьей морде и когтистые 5-палые лапы. И краб должен был одет в обрывки старенького пальто. Господи, только и сумел выговорить я. Что еще за хрень? Излом, салага. Поведал Тайга, деловито вщелкивая в автомат новый рожок. Имитатор человеческого организма. Очень хороший имитатор, лучше из тех, что обитают в зоне. Выходит к кострам, присоединяется к сталкерам-одиночкам. А потом выбирает удобный момент, убивает человека и пожирает труп. Ведущий был хладнокровен, словно и не расстреливал только в свирепое чудовище. Этот, видишь, не побоялся на группу выбрести. Сильно голодный был, наверное. Раньше их тут, говорят, много шастало. При первых сталкерах, потом вроде ребята повыбили всех. «Почему же вы его сразу не расстреляли, как вошел?» – не удомевал я, тяжело дыша. «Эта тварь только что едва не попортила мне шкуру, и я считал себя вправе аккуратно возмутиться. Во-первых, если его угостить чем-нибудь, он в благодарность может рассказать много полезного о том, что видел в зоне», – пояснил ведущий, тыкая стволом в останки излома. «Например, какие трупы сегодня смертельно опасны, или в каких глухих углах, куда обычно никто не рискует ходить, можно наткнуться на уникальные артефакты. Правда, потом его все равно потянет на человеченку. А во-вторых, вдруг это и в самом деле бродяга с лишаем на руке. Некрасиво может получиться, так что проверить не помешает, прежде чем огонь открывать». Он говорил чуть громче, чем следовало, не спуская глаз с трупа странного существа, словно ожидал, что тот как-то отреагирует на его слова. Я не знал точно, какова психология изломов, но уже убедился, что их логика лишь беспомощно пытается копировать человеческую, однако страдает множеством провалов и несостыковок. А также убедился в живучести и чудовищной регенерации этих тварей. Не исключено, что прикинувшийся мертвым простодушный кретин излом после таких слов ведущего запросто может зашевелиться и закричать: «Да, сталкеры, вы ошиблись, я просто случайный бродяга, не стреляйте больше, я свой». И тогда, конечно, его ожидает еще пара автоматных рожков. Нет, наш излом никак не отреагировал на слова Тайги. Тяжело реагировать на какие-либо слова, когда тебя почти расчленили автоматными очередями, а твой череп разбросан по всей комнате, даже если ты суперживучая тварь зоны. То есть вы сразу знали, что будет драка, уточнил я. Когда он не согласился на предложение убраться по-хорошему? Угу. А зачем тогда водкой поделились? Тайга неопределенно пожал плечами. Типа, ну вот такой у нас у сталкеров цыганский обычай, что ж поделать. Они от водки дуреют, пояснил Паленый, хотя и любят это дело. Реакция замедляется. Видел, как он медленно двигался? Ни разу даже тебя не ударил. Нифига себе медленно. Если это медленно, то с какой же скоростью они перемещаются, когда трезвые? Надо бы ее выбросить наружу, забеспокоился наконец колбасье. Смердит же. Тайга, стоявший посреди помещения, державший на мушке неподвижного монстра, сплюнул в остатки костра, тлевший теперь прямо на полу. Зашипело. Опустил, наконец, оружие. Похоже, убедился, что излом мертв. «Не трогай его, только испачкаешься зря», – забочно проговорил Иван. «Надо в темпе искать новое место для ночлега». «Это что, по темноте?» – растерялся колбасиди. «И не ближе, чем в километре отсюда», – безжалостно уточнил ветеран. Военстал на агропроме уже наверняка услышали пальбу и вызвали воздушную поддержку. «Пока вертолет доберется сюда, от Чернобыля-5, у нас есть около четверти часа. Ну, живо, схватили вещи, не сидим». Накинув рюкзаки и пристегнув контейнеры с хабаром, мы, посыпающимся грудом битого кирпича, выбрались из приютившего нас дома в пугающую темень. Ночь была наполнена странными нечеловеческими звуками. Вдалеке что-то заунывно скрипело, потрескивало и вздыхало. Спать зона явно не собиралась. Шедший впереди тайга включил карманный фонарик, задумчиво покрутил им по сторонам. Ему явно не хотелось менять стоянку и перемещаться по ночной зоне, но выбора, похоже, действительно не было. В свете фонарика блеснул внимательный глаз, и какая-то тварь, рыскавшая вокруг дома, в надежде поживиться остатками трапезы излома, молниеносно растворилась в окружающей темноте, только зашуршали кусты возле забора. «В какую сторону двинем?» – начал было Паленый, но тайга снова, как четверть часа назад, резко вскинул руку. Тишина. Гулкому безмолвию глухой ночи и клокочущим в его глубине звериным шорохом примешивалось какое-то тихое монотонное теньканье, которое понемногу становилось все громче и назойливее. Этот звук нам всем был слишком хорошо знаком, всем четверым. Только тайга и Паленый изучили его уже в зоне, а нам с колбасерой он выматывал нервы еще на Балканах, в зоне боевых действий. Не сговариваясь, сибиряк с моим приятелем разом рванули в непроглядную темноту справа от руин. Вот я бестолочь, надо было рвать с ними. Но, во-первых, сработали армейские инстинкты. Если спецназовцы разбегаются при отступлении, то непременно надо, чтобы они разделились равномерно. Потому что если из четверых один побежит в одну сторону, а трое в другую, преследователь 100% погонится за большей группой. И, во-вторых, беготня по ночной зоне по-прежнему внушала мне серьезное опасение. Не был я уверен, что в кромешной тьме сумеет различить все ловушки даже такой матерый зубр, как тайга. И я инстинктивно метнулся вслед за Паленым в ту сторону, откуда мы пришли. Там-то аномалии не было точно. Сталкерское суеверие гласит, что в зоне ни в коем случае нельзя возвращаться той же дорогой, какой прошел. Но ведь это же просто суеверие, правда? Внезапно над руинами вспыхнуло ослепительное солнце, и из-за куч мусора и полуразваленных стен взмыл вертолет с прожектором. Самой винтокрылой машины в темноте видно не было, и я ухватил взглядом только огромный светящийся диск, стремительно взошедший над нашими головами. И над этим пылающим диском негромко тенькало какое-то суетливое, едва различимое глазом, мельтешение. Это почти бесшумно мелькали в темноте вертолетные винты. Мать же твою всю в саже. Патруль определенно побил предыдущий рекорд. Они что, в засаде сидели за этой деревушкой? Не прошло и пары минут после того, как мы подняли шум, а нас уже накрыли. Похоже, сегодня нам категорически не повезло остановиться на ночлег в паре километров от лагеря военных сталкеров. Вот же мы клоуны. Почище того страуса. В отличие от тайги и колбасадзе, мы с Паленым не успели обогнуть руину с другой стороны, поэтому рыбкой нырнули в залежи битого кирпича и дальше поползли на пузе в разные стороны. Вдали, в мутном свете, выглянувшей из-за причудливых туч луны, на глинистых кочках двигались зловещие четвероногие тени. Крупные мутанты, разбежавшиеся после устроенной нами канонады, снова вышли на ночную охоту и теперь лениво рвали найденную падаль. Колбасы с тайгой уже благополучно растворились в густой темноте, а вот мы с Паленым окажемся как на ладони, едва пилот пошевелит прожектором. Механический хищник, который заинтересовался нами, был опаснее всех мутантов зоны вместе взятых, так что остальных тварей можно было пока в расчет не принимать. Тем более, что враг у нас с ними на данный момент оказался общий. Я всем телом вжался в битый кирпич. Паленый тоже талантливо изобразил умирающего лебедя. Казалось, ослепительный свет через зажмуренные глаза проникает прямо в голову, беспощадно выжигая мозги. Однако, безразлично скользнув по нам, луч прожектора неожиданно сместился в ту сторону, где пировали твари зоны. Возможно, наши фигуры потерялись в глубоких черных тенях под стеной. А может, пилот и правда принял нас за покойников. Как бы это ни было, падальщики заинтересовали его больше, и я услышал над головой еще одну серию хорошо знакомых зловещих звуков. С такими характерными щелчками и жужжанием сервомоторов автоматические барабанные пушки Скайфокса доворачиваются на нужный угол непосредственно перед стрельбой. Мне оставалось только пошире раскрыть рот, чтобы оглушительная пулеметная пальба не контузила барабанные перепонки. Хотя на черта покойнику эти самые перепонки спрашиваются. Однако привычка у бывшего спецназовца – вторая натура. Прошло несколько мгновений бесконечного ожидания, а затем беспощадная артиллерия вертолета начала активно работать по мутантам. Поднялась страшная суета, вой, рев, в темноте беспорядочно заметались уродливые тени. Картина, кусками мелькающая в огненных вспышках и свете прожектора, очень напоминала первые кадры того старого фильма про киборга-убийцу, который я как-то раз от нечего делать смотрел у Наташки. Постхолокостный пейзаж, летающая боевая машина, очертания которой во тьме невозможно определить даже приблизительно, массированный свинцовый ливень и в панике разбегающиеся от него биологические объекты, и хрустящие под ногами механических монстров голые человеческие черепа. Нет, конечно, про черепа это я уже для красивости добавил. Это только кино было. В зоне слишком много желающих мигом растащить по норам бесхозные кости, чтобы на агропроме вот так запросто могли валяться чьи-нибудь останки. Когда вертолет развернулся хвостом к нам, мы с Паленым разом вскочили, и в грохоте крупнокалиберных очередей, полуоглохшие, полуослепшие от вздымающейся силикатной пыли, бросились на прорыв в противоположную сторону, отчаянно спотыкаясь и притаившиеся во мраке кирпичи выщербленные складки. Сделали мы это зря. Тактически грамотно, конечно, но, в общем-то, зря. Пилот, может, сначала и принял нас за трупы, но по сторонам посматривал зорко. А может, с самого начала отложил нас на потом, понимая, что уж нам-то, бедолагам, никуда не деться, а вспугнутые мутанты завтра разбегутся. Не успели мы сделать нескольких шагов, как по нашим спинам наотмашь хлестнул луч прожектора. «Не с места!» – грянул с неба оглушительный бас. «Вы нарушили периметр зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Бросьте оружие и поднимите руки». «Ага, сейчас, разбежались». Наслышаны мы, как военстало поступает с захваченными в плен вольными бродягами. Вояки до смерти боятся биологического поражения, до смерти боятся превратиться в темных сталкеров-полумутантов, не способных жить вне зоны. Поэтому с такими ублюдками, как мы, особо не чикаются, а стараются класть прямо на месте преступления. Сдается мне, стоит нам с Паленым остановиться и задрать руки, как тут же нас пулеметная очередь и догонит. «Нет, спасибо. Лучше уж попробовать посоревноваться с ней в скорости. Шансов будет немногим больше, не один из 10 000, а, скажем, 2-3. Но это уже стоило того, чтобы рискнуть. Это уже в 2-3 раза больше. Тем более, что мощный свет прожектора, ударивший в спину, осветил нам дорогу, и теперь можно было смело включать третью крейсерскую скорость, не опасаясь перечепиться в темноте через какую-нибудь дурацкую кучу мусора и поломать ноги». Увидев, что мы не то, чтобы не остановились, но даже поднажали, пилот вертолета без дальнейших разговоров открыл по нам огонь. Очередь из автоматической пушки, конечно, идеальное средство разогнать адреналин по жилам спортсмена для установления нового мирового рекорда в легкой атлетике, но она же отличный способ остановить разогнавшегося рекордсмена, если взрывается фонтанчиками попаданий в 1,5 метрах прямо перед ним. Как говорит в подобных случаях один страус, эту штуку можно использовать еще и в пикантных целях. Когда крупнокалиберная очередь перечеркнула нам дорогу, мы с Паленым, не испытывая напрасно судьбу, разом бросились на землю. Как у нас последние 1/4 минуты все слаженно получается, залюбуешься. В синхронном плавании можно выступать. Впрочем, на этом наш синхрон и закончился, поскольку белорусу повезло больше. Он упал рядом с полуразрушенным фундаментом только что покинутого нами дома, под которым зияла какая-то крысиная дыра, внушительная трещина в рост человека длиной и 40 сантиметров глубиной. То ли грунт просел после второго взрыва, то ли размыл дождями, то ли просто некачественный бетон фундамента от времени частично рассыпался в крошку. Вот в эту дыру Паленый и втиснулся. В жизни не видел, чтобы кто-нибудь куда-нибудь так стремительно втискивался. Мне оставалось лежать под стеной, прикрыв голову руками, и надеяться, что я тоже неплохо спрятался. Крупнокалиберные пули яростно крошили полуразвалившуюся кладку, осыпая нас мелкой кирпичной шрапнелью. Нестерпимый грохот причинял телу почти физическую боль, заставляя мучительно вибрировать каждый нерв. Паленый беззвучно матерился, я не мог слышать, что он выкрикивает, не мог видеть в темноте движение его губ, но не сомневался в том, что он отчаянно матерится. Я наверняка тоже делал бы что-нибудь подобное, если бы не осознавал полную бессмысленность такого поведения. Орать под обстрелом и выпускать панику наружу – последнее дело. Тут уж недалеко и до того, чтобы вскочить в полный рост и броситься прочь, в ужасе размахивая руками. И получить между лопаток мгновенную смерть крупного калибра. Доводилось мне наблюдать, как очередь из автоматической пушки в считанное мгновение рубит живого человека в кровавые ошметки. Сегодня у меня не было никакого желания испытать такое счастье на себе. Смертоносная дорожка пулевых попаданий, бешеной змеей, извивавшейся в руинах, внезапно дернулась вправо. Раздался душераздирающий всхрюк, и рядом со мной шмякнулся солидный кусок кабаньей головы. Покосившись на него, я разглядел в мечущихся отсветах, что это даже не сама голова, а скальп с лопнувшим глазом и посеченным осколками ухом, неаккуратно счищенный с черепа компрессионной волной. Что ж, бывают и такие случаи. Разумеется, военстал охотится не конкретно за нами. Просто зачищают территорию вокруг секретных армейских раскопок на агропроме, чтобы четвероногие и двуногие твари не тревожили ученых. Вот почему они мгновенно отреагировали на нашу стрельбу по излому. Только вертолет в лагере обычно не дежурит, в случае чего его вызывают из-за периметра. А вот сегодня не повезло. Skyfox заночевал прямо в зоне. Мне от осознания всего этого, конечно, ни жарко, ни холодно, но надо же о чем-то размышлять, лежа под обстрелом, чтобы не поддаться окончательно панике и не сойти с ума, чтобы не орать впустую всякие глупости, как паленый. Автоматическая пушка внезапно умолкла, от чего-то так и не пришпилив нас к битым кирпичам. Возможно, бруствер полуразрушенной стены мешал пилоту как следует прицелиться, а более легкие цели уже закончились, разбросанные кровавыми ошметками по окрестностям. Но за мгновение до того, как смолк оглушительный грохот воздушной артиллерии, невидимый кузнечный молот с неимоверной силой ударил меня в мякоть ноги пониже колена, и я поперхнулся собственным криком. Нога мгновенно отнялась, но я по собственному опыту прекрасно знал, что это просто первые секунды шока от попадания. Сейчас он пройдет, и нахлынет волна непередаваемой, чудовищной, ни с чем не сравнимой боли. Нет, разумеется, это была не пуля. Если бы в меня попала хоть одна птичка такого калибра, ногу ниже колена мне с гарантией разнесло бы в клочья. И с коленом, скорее всего, тоже пришлось бы попрощаться. Видали патроны от автоматической барабанной пушки? Вот именно. Это, скорее, даже не патроны, а миниатюрные снаряды. Гильзы от таких, напоминающие бутылки из-под водочных мерзавчиков, мы с ребятами на Балканах одно время использовали в качестве одноразовых пепельниц. Короче, попадание было не огнестрельное. Скорее всего, острый кусок кирпича, разбитого многокалиберной пулей, со страшной силой отрикошетил в меня, пробив штаны под правым коленом. Еще пару мгновений я надеялся на обширный синяк, но потом с досадой ощутил, как по ноге заструилось горячее. А вот теперь я серьезно беспокоен, как говорит в подобных случаях один мой знакомый страус. Вот так, собственно, и получилось, как я уже рассказывал в начале. Лежа мордой в битом кирпиче и с поврежденной ногой, внезапно очень остро начинаешь ощущать, что ночевка внутри периметра еще не самое плохое, что может случиться в зоне. На один раз наше спаленное хлипкое убежище сработало, но сейчас вертолет крутанет пушками под другим углом или сделает еще заход, и от нас останется только печальное воспоминание. Кровожадные переговоры военных, доносившиеся из моего ПДА, внезапно вклинился характерный треск датчика радиации, сначала редкий, вкрадчивый, но с каждой секундой все более настойчивый и озабоченный. Вот этого еще не хватало для полного счастья. Похоже, крупнокалиберной очередью из стены вместе с кусками кирпича вышибло нам на голову так называемую горячую частицу, точечный очаг мощного радиоактивного загрязнения. Прикоснувшись к ней, можно получить очень сильный ожог, в то время как всего в полуметре от нее имеет место лишь слегка повышенный радиационный фон. Поэтому в зоне брать что-либо в руки, тем более поднимать с земли, не проверив предварительно дозиметром, особенно сразу после выброса, очень опасно. Горячие частицы остались в зоне еще с самого первого взрыва 1986 года. Тогда огромное количество ядерного топлива, выброшенное из пылающего реактора в виде пепла, обрушилось на окрестности. Те горячие частицы, что выпали широким фронтом, ликвидатора дезактивировали или захоронили еще до конца 20 века. Однако собрать абсолютно все мельчайшие высокорадиоактивные крупинки, разлетевшиеся на десятки километров, застрявшие в кровлях домов, осевшие на мачтах линии электропередачи и утонувшие в озерцах, оказалось абсолютно невозможно. В первую очередь из-за чрезвычайно малой вероятности обнаружить эти точечные источники на расстоянии. Поскольку период их полураспада исчисляется десятками лет, нарваться на такую дрянь запросто можно до сих пор. Выбросы не порождают новые горячие частицы. Они просто бессистемно перемещают и перемешивают то, чего в пределах периметра и так в избытке. Повезло. Повезло, говорю. Вот вечно мне везет. Все говорят, что мне вечно везет. Им бы такое везение, придуркам. Нет, на самом деле ухватить несколько лишних БР радиации за пару минут до смерти не так уж и страшно. Отразиться на моем здоровье это уже все равно не успеет. Но если я планирую выбраться из пиковой ситуации живым, горячая частица в непосредственной близости от меня становится довольно серьезной дополнительной проблемой. 5 минут такого интенсивного облучения, и я гарантированно останусь без наследников. Если же тормознутый пилот будет размышлять дольше, да еще чего доброго решит взять нас с паленым в плен, а для этого продержит под дулами пулеметов до прибытия штурмовой группы военсталов с агропрома, лучевая болезнь в последней стадии мне обеспечена. Вместо того, чтобы мгновенно умереть сейчас от пули, я еще пару лет буду в страшных мучениях пачкать простыни в тюремном радиационном хосписе Славутича. «Не жмись с ракетой», – между тем посоветовал моему пилоту какой-то щедрый урод, наверняка развалившийся сейчас в удобном кресле диспетчерской безопасного Чернобыля-4, в тепле и сытости, целый и невредимый, под левой рукой кофе с коньяком, на правом колене симпатичная полуобнаженная девица, которую урод по-хозяйски обнимает за талию. Не знаю, откуда я взял девицу, но картинка диспетчерской встала у меня перед глазами. Довольно явственно. И девица там присутствовала. Нет, а чего вы хотите от раненого сталкера под обстрелом? Гиперреализма? Вечером натовцы обещали перебросить новую гуманитарную партию боеприпасов. Кречет-3, как понял. Кречет-3, все понял правильно. Ай, молодца, толковый боец, крошить твою булку. Стиснув зубы от нестерпимой боли, толчками ползавшей по пострадавшей ноге, я посмотрел на Паленова, фигура которого виднелась в отсветах прожектора. Тот лежал в своей трещине с закрытыми глазами и вроде бы молился. Или не молился, разобрать было сложно. А что, у него даже есть некоторые шансы пережить грядущий ракетный удар. Слабый, но есть. А у меня вот нет. Я вскинул глаза к непроглядно черному небу. Вертолет висел прямо надо мной, упершись в руины мощным столбом света. Каждое мгновение из-под его плоскости могла сорваться ракета системы воздух-земля, и я был даже немного обескуражен, что этого до сих пор не произошло. Напряжение стремительно росло, и я вдруг с удивлением отметил, что меня разбирает неудержимый нервный смех. Нет, ну и дурацкая же ситуация сложилась, парни, нарочно не придумаешь. Страх смерти внезапно померк и отупил на задний план. Парализующая боль в ноге не то чтобы ослабла, но перестала иметь какое-либо значение. Все на свете перестало иметь значение, кроме того, что положение вещей образовалось смешнее некуда. Нет, это уже никуда не годится, боец. А ну-ка, собрались. Конечно, умирать хохоча во все горло куда как легче, чем в здравом уме и твердой памяти. Однако это будет неимоверно унизительно. Послушай-ка, центральная нервная система, я желаю сдохнуть хемулем, а не хихикающим убожеством, ясно? Выполнять. Скорее бы уж заканчивалось это представление, честное слово. Господи, как же подыхать-то надоело. Может, этот военстал наконец доведет до конца то, что не удалось добрым косоварам, которые однажды несколько часов пилили меня тупыми ножиками, да вот чего-то не допилили. Нет, опять что-то вышло не так, как было задумано. Нет в мире совершенства. Летающая машина вдруг подалась влево, столб света убежал на окраину брошенного села. Вертолет развернулся на 180 градусов, продемонстрировав нам мелькающий в хвостовой винт. И только когда из моего ПДА донесся панический радиообмен между военными сталкерами, я сообразил, что это не пилот внезапно поменял цель, а Skyfox, вопреки его воле, повело в сторону и начало раскручивать вокруг собственной оси. Кречет один. Тут в развалинах какие-то аномалии. Черт, меня мотает. Теряю контроль над машиной. Брось этих придурков. Третий, быстро уходи оттуда. Грабанешься нахрен. Вертолет еще пару раз качнулся, затем натужно кликача двигателем, начал набирать высоту, продолжая медленно вращаться в горизонтальной плоскости вокруг оси верхнего винта. Пилот принял здравое решение подняться повыше, чтобы выйти из зоны действия неизвестных аномалий, затаившихся где-то в руинах, вполне возможно, в паре метров от нас с Паленом. Отлично, дополнительные 15 секунд жизни лишними не будут, если только болевой шок и острая кровопотеря не прикончат меня раньше. Я поднял голову. В глазах после ослепительного света прожектора все еще плясали радужные полосы, но мне все равно удалось разглядеть впереди странное пятно среди битого кирпича. Спрессованная под огромным давлением кирпичная крошка имеет более темный оттенок даже в полумраке. Стало быть, если бы вертолет нас не обстрелял, влетели бы мы с меченым с разгону в самую середину гравиконцентратной плеши. А здоровая штука, если я правильно прикинул на глазок ее размеры, и мощная, если сумела добить до висящего на дне вертолета. Уходить надо будет очень осторожно. Похоже, мы упали на самой границе зоны ее воздействия. Теперь чуть не так повернешься, притянет два счета и расплющит мясной блин. Можно будет заворачивать нас в сыр с ветчиной и делать офигенные рулетики. Полминуты назад меня наверняка неимоверно рассмешило бы, что военстал, обстреляв нас из автоматической пушки, тем самым спас обоих от неминуемой смерти. Но сейчас я уже немного взял себя в руки, и такие пустяки меня уже особо не забавляли. Я просто принял их к сведению. Явно преодолевая возросшую силу тяжести, Скайфокс понемногу поднимался все выше. Наконец до пилота дошло, что для верности смещаться надо еще и по горизонтали, чтобы с гарантией уйти из зоны действия коварной аномалии. А может быть, он просто справился наконец с хвостовым винтом, который до этого был заклинен резко изменившимся вектором гравитации. Как бы там ни было, вертолет пополз в сторону, медленно, но верно вырываясь из смертельных объятий невидимого великана. Вскоре его полет выправился, и винтокрылая машина перестала напоминать алкоголика со стажем. Однако больше пилот военсталов не собирался испытывать судьбу, зависая на одном месте и выискивая себе новую цель. Похоже, это небольшое приключение немного научило его жизни. Скайфокс еще раз на прощание рыснул огненным оком по земле, заставив меня зажмуриться от нестерпимого потока света, мазнувшего по глазам, и начал стремительно удаляться в сторону агропрома. «Кречет один, я возвращаюсь», — послышалось из ПДА. «В гробе я видел такую работу, слушай». Кричит один, что-то неразборчиво буркнул, скорее одобрительно, чем нет. Надо же, и на этот раз пронесло. А может, не так уж и не правы те дятлы, что талдычит, будто мне вечно везет. В конце концов, сколько лет уже воюю, 4 месяца в зоне, а все как новенький, не считая нескольких шрамов. Хотя ногу теперь, конечно, придется чинить капитально, а не без этого. Если кровью не стеку. Может быть, добрый тайга оттащит меня к этому самому легендарному болотному доктору, раз уж тот такой спец в медицине. Может, и оттащит, а может, пристрелит и завалит кирпичами в этой самой руине, чтобы зря не напрягаться. Нравы тут у людей простецкие, незамысловатые. Невзирая на что, некоторые идиоты едут сюда именно за вольной романтикой, за туманом и за запахом тайги, что называется. Извините за невольный каламбур, но из песни слов не выкинешь. Многочисленные романтические компьютерные игры, дешевые книжки и 3D-боевики про зону очень этому способствуют. Но основная масса народа, разумеется, ломится за деньгами. Оттого и взаимоотношения между сталкерами зачастую напоминают те, что складывались когда-то между золотодобытчиками на Клондайке или бандитами на Диком Западе. Мне очень жаль, Боб, что твоя гнедая сломала ногу, но боливар не вывезет двоих. Одна надежда на Колбасяныча, что не даст старшому с его 2-м номером запросто прикопать боевого товарища, а в случае чего не побрезгует вынести меня отсюда на своих широких плечах. Я его выносил на Балканах, должок за ним. Итак, решать проблемы следует по мере их поступления, как говорят наши зарубежные друзья из миротворческого контингента ООН. Пока у меня над головой висел вертолет, стрекотание датчика радиации было вещью сугубо второстепенной. Однако теперь следовало срочно позаботиться об этой проблеме, тем более что стрекотание усиливалось каждой секундой. Жгут на ногу тоже неплохо бы наложить, но это теперь проблема номер 2. Объем крови у меня со временем наверняка восстановится, а вот качество, если мне сейчас повыбивает радиации все красные кровяные тельца, вряд ли. Надо немедленно уносить ноги от радиоактивного очага и уже по дороге соображать, чем перетянуть поврежденные сосуды. Ушел, что ли? Придушенно поинтересовался Паленый своего схрона. Я едва расслышал его сквозь пронзительный комариный звон в контуженных ушах. Вроде бы, умирающим голосом отозвался я. Но только не дергайся пока, старшой, у меня тут под боком горячие частицы, а впереди плешь здоровенная. Перемать, выдохнул Беларусь. Я попытался отползти от радиоактивного очага параллельно границе плеши, насколько запомнил ее очертания. Сейчас в полной темноте разглядеть их не представлялось возможным. Однако вместо того, чтобы удаляться от горячей частицы, я явно к ней приближался. Стрекот датчика понемногу превратился в непрерывный писк. Коротко ругнувшись, я пополз в обратную сторону, а делать это вперед ногами, одна из которых ранена, чудовищно неудобно, можете мне поверить. Как говорит, в таких случаях один страус в таком дурацком положении я не оказывался даже в Канаде. Но моя горячая частица не позволила мне уползти далеко, стремительно вынырнув из-за груда кирпичей, которые когда-то вывалились из стены целым блоком, намертво скрепленные раствором. Накрытый неожиданной волной нерационального, не поддающегося никакой логике панического ужаса, я оглянулся через плечо. За моей спиной возник сгусток черноты, еще более плотный, чем окружающая нас непроглядная тьма. На мгновение в верхней части сгустка блеснули два рубиново-красных блика. Неведомое чудовище посмотрело прямо на меня, и тут же мне в затылок словно вонзили ледяную иглу. Так сильно заболела голова. Я не был настолько знаком с местными мутантами, чтобы безошибочно определять их в полной темноте, хотя псевдоплоть, скорее всего, опознал бы сразу. Уж больно характерные звуки она издает. Мне показалось, что это был кабан, хотя кабаны обычно тяжко дышат и шумно рвутся на пролом. А эта тварь подобралась совершенно бесшумно, словно огромная кошка. Пока вертолет крутил тут своим прожектором, она затаилась, чтобы не попасться пилоту на глаза. Но теперь... Опасаться ей уже было нечего. Датчик радиации при ее приближении совершенно взбесился. Вот значит, что за горячая частица возникла у нас тут минуту назад. Эта скотина где-то вляпалась в блуждающее горячее пятно и набрала быров, что блох на помойке. И теперь фонит не хуже портативного ходячего реактора. Самое обидное, что для твари это было совсем не так вредно, как для меня. Мутанты, повышенные источники радиации, сами ищут и купаются в них, как воробьи в лужах. Им активные элементы необходимы для правильного обмена веществ. Говорят, вокруг четвертого энергоблока зверей вообще видимо-невидимо. Не исключено, что наша горячая частица явилась именно оттуда, из самого сердца зоны. Впрочем, о чем я рассуждаю? На данный момент радиоактивное облучение снова становилось проблемой номер два. Проблема номер один – ночная тварь, похоже, нашла себе отличный обед из двух блюд. И я стану первым из них. Я очень медленно и осторожно, стараясь не привлекать внимания материализовавшегося за спиной чудовища, начал стягивать с плеча АКМК, прекрасно осознавая, что хищному мутанту достаточно одного короткого броска, чтобы я не успел скинуть оружие, даже если получу солидную фору. Впрочем, никакой форы тварь давать мне все равно не собиралась. Я услышал легкий хруст кирпичной крошки позади себя и издали почувствовал смрадное дыхание хищника. Аминь, ребята! Как говорит в таких случаях один страус. Вот теперь воистину аминь. Всем аминем аминь. Раскосые рубиновые ромбы плавали в темноте. Тварь уже не прикрывала глаз, теперь она готовилась к прыжку и выбирала место, куда будет удобнее впиться страшными клыками. И в этот момент что-то снова изменилось в пространстве. Какой-то странный свист на грани слышимости вторгся в окружившее нас ночное безмолвие. Ошеломленно переведя взгляд чуть выше красных светящихся глаз твари, я сумел разглядеть, как из непроглядного мрака вдруг выделилась светящаяся точка, с каждым мгновением стремительно увеличивающаяся в размерах. Пилот военстал, видимо, оправился наконец от потрясения и припомнил, что ракету ему жалить совершенно ни к чему. Выполнил, так сказать, свой интернациональный воинский долг. Паскуда. Взрыв оказался страшен. Ракета полыхнула довольно далеко от нас, и тем не менее я едва не оглох от невероятного грохота, а по спине и затылку словно горячим утюгом стремительно провели, хотя и вжался в кирпичи позади вывалившегося из стены блока. Этот блок меня и прикрыл от лавины огня, обрушившийся на руины. А вот твари, вскочившие на него одним мягким прыжком, повезло меньше. На неуловимое мгновение вспышка взрыва высветила ее силуэт, внутри которого, словно на рентгеновском снимке, казались видны все кости и сухожилия. Более всего, насколько я успел заметить, она напоминала массивного уродливого тигра с двумя странными почти человеческими головами. Издавшую короткий отчаянный рев, тварь мгновенно смело с кучи битого кирпича взрывной волной, и она рухнула прямо в центр гравиконцентрационной плеши. Огненный шквал плавно завернулся вокруг кирпичного блока, за которым я залег, пламя с двух сторон плеснуло в мою сторону, и я с изумлением услышал, как трещат мои волосы, а еще через мгновение собственный нечеловеческий крик. Никогда в жизни еще не слышал такого страшного вопля, и, даст Бог, никогда уже не услышу.